Рина Фиори. Ее чужая дочь. Глава первая. «Папа!» Тоненький жалобный всхлип раздается где-то поблизости. Вздрагиваю от неожиданности. Становится не по себе, кожа покрывается мурашками, а сердце в груди начинает колотиться, как бешеное. Тук-тук. Тук-тук. Оно бьется о ребра, разгоняя кровь. Я начинаю часто дышать, грудь вздымается от волнения. Мой ночной кошмар, кажется, решил достать меня наяву. Каждую ночь я слышу детский плач. Делаю шаг вперед, и автоматические створки дверей закрываются. Оглядываюсь по сторонам. Быть может, мне показалось? Очень на это надеюсь. Дышу глубоко, размеренно, чтобы привести мысли в порядок и немного успокоить нервную систему. Свободной рукой массирую пульсирующий висок. В тысячный раз бросаю взгляд на документы. Вроде бы ничего не перепутала. Рустур? Одно из самых популярных туристических агентств нашего города. И именно здесь я буду проходить преддипломную практику. Такой замечательный шанс выпал немногим, и я готова была запищать от счастья, когда узнала, где буду работать следующие несколько недель. А если повезет, то и дольше. Одергиваю свою единственную юбку. Строгую, зауженную, идеально подходящую для работы в офисе. Расправляю воланы на любимой блузке приятного мятного оттенка. Выпрямляю спину и... «Папа!» Настойчиво доносится до моих ушей. Значит, не послышалось. Судорожно оглядываюсь по сторонам. Слева от меня огромный фикус. Справа пара кожаных диванов и кресел темно-синего цвета. А в противоположном конце холла – стол администратора. Пустующий. «Эй!» Произношу нараспев. На негнущихся ногах иду на поиски. Заглядываю за кресло – никого. Пару раз обхожу вокруг диванов, даже за горшком фикуса смотрю, но источник плача найти не удается. Боковым зрением замечаю легкое колыхание золотистой ткани, которой укрыта небольшая тумба с рекламными листовками. И как я сразу ее не заметила? Аккуратно приподнимаю тяжелое полотно ткани и обнаруживаю под тумбой ребенка. Маленькая девочка сидит на полу, прижав руками коленочки к груди, и горько всхлипывает. Она так увлечена, что даже не сразу замечает поток света, пробравшийся под ее временное укрытие. «Привет». Пытаясь обратить внимание ребенка на себя, но тут происходит нечто совершенно непредсказуемое. Девочка резко вскидывает голову, долю секунды смотрит на меня широко распахнутыми глазами и разражается новой порцией плача. Документы вместе с папкой для бумаг летят из моих рук и падают на пол. Тонкие листки серой бумаги разлетаются в разные стороны. А я падаю на колени и тяну руки к малышке. «Тише, тише, не плачь», пытаясь успокоить девочку словами, но очень скоро понимаю, что это невозможно. «Иди ко мне». Принимаю единственное эффективное, хоть и слишком рискованное действие. Прижимаю к себе девочку, глажу темные завитки пышных волос, вытирая пальцами слезы с пухлых румяных щечек, с трудом давя в себе порыв, собрать влагу губами. «Я больна? Возможно». Но на это есть свои причины. Сердце буквально обливается кровью, но я терплю. Гоню прочь все мысли о личной боли, ведь они сейчас неуместны. Девочка еще пару раз всхлипывает, вздрагивает в моих руках и замолкает. Тянет тонкие ручки и обвивает мягкими ладошками мою шею. Не сразу понимаю, что тоже плачу. Горячие соленые дорожки текут по щекам и растворяются в темных волосах малышки. От девочки пахнет чем-то сладким, ванилью и яблоками. Хочется прижать ее к себе крепко-крепко и не отпускать никуда. Но я понимаю, что и так переборщила, ведь чужих детей трогать нельзя категорически. Я же так хотела успокоить ребенка, что позволила себе слабину. Немного отстраняясь от девочки, рассматривая ее милое личико. Красивые карие глаза цвета ириски, слегка вздернутый носик, аккуратные губки бантик. Такая хорошенькая, просто глаз не отвести. Меня зовут Женя. Представляю, чтобы не пугать ребенка своим молчанием и пристальным вниманием. А тебя? Девочка улыбается тепло, а у меня начинает печь в солнечном сплетении от этой улыбки. Такой открытый, обволакивающий, согревающий. Я словно уже видела ее раньше. Давно, когда этой малышки, скорее всего, еще не было на свете. Но где? Девочке на вид года 3-4, не больше. Да и я в этом городе всего около 3 лет. «Мия!» Звонкий женский голос разрезает пространство вокруг нас. А заодно отвечает на мой вопрос, который остался без внимания, пока малышка меня разглядывала с интересом. «Вот негодная девчонка!» шипит подоспевшая к нам девушка. Я поднимаюсь на ноги и хочу заговорить, но не успеваю проронить ни звука. «Почему опять сбежала?» Незнакомка дергает Мию на себя. Слишком грубо, слишком резко. «Меня отец твой или уволит, или вовсе прибьет, если ты не прекратишь убегать от меня!» Продолжает изливать поток яда на притихшую девочку. «Такая симпатичная девушка, а ведет себя, как сорвавшаяся с цепи старая собака. Может, стоит уделять ребенку больше внимания, и тогда не придется трястись от страха?» Произношу с вызовом. «Я не боюсь высказывать свое мнение, тем более считаю его правильным». «А ты кто?» Упирает руку в оголенный бок. Девушка одета в тонкие облегающие джинсы и короткий топ. Так себе наряд для приличного офиса. «Я...» Хочу представиться, но прикусываю язык. «Мне нужен администратор». «Да, я должна поговорить, если не с боссом, то хотя бы с кем-нибудь, кто представляет турагентство. И это точно не взбесившаяся некомпетентная нянька». «Это мама», – лепечет Мия и касается моей руки своей теплой бархатной ладошкой. «Что?» – произносим синхронно с ее няней. Переглядываемся. «Ты моя мама», – отвечает девочка спокойно. Словно она тут единственная взрослая, а мы несмышленые малыши, которым простые истины объяснять нужно. Чувствую, что в легких заканчивается кислород. Они превращаются в засохшую сморщенную губку, которая не в состоянии распрямиться. «Мама». «Малыш», присаживаясь перед девочкой на корточке. «Я не твоя», с трудом сглатываю тяжелый ком. «Мама». Сердце рвется в лохмотье, в голове туман. «Я никогда не забуду». «Мия, ну что за глупости?» Взвизгивает возмущенная няня девочки, а потом и вовсе хватает подопечную за руку и бесцеремонно тянет в сторону, подальше от меня. Только сейчас замечаю, что мои документы так и продолжают валяться на полу. Наклоняюсь, собираясь разбросанные листки, и замираю, услышав до боли знакомый мужской голос. «Где моя конфетка?» Строгий, слегка хриплый, но насквозь пропитанный нежностью и любовью бас разносится по помещению. Скидываю голову. Лицо утопает в шелке моих распущенных волос, которые я инстинктивно хочу отбросить назад, но не делаю этого. Поднимаюсь, прижимаю к груди документы и отворачиваюсь. В висках начинает пульсировать с такой силой, что, кажется, моя голова сейчас просто взорвется. А сердце? Оно гоняет по телу кровь, словно дикий голодный зверь, который мечется по клетке в поисках свободы. Тщетно пытаясь угомонить рвущиеся из горла всхлипы, еще раз бросая взгляд в сторону мужчины. Это он. Это точно он. Зажимаю рот ладонью. Я не хочу, чтобы кто-либо обратил на меня внимание, поэтому делаю несколько шагов в сторону огромного фикуса. Невидимкой стать он мне вряд ли поможет, но это небольшое ограждение создает легкое ощущение защищенности. «Папа!» Детский голос проникает сквозь дымку поплывшего сознания. Не выдерживаю, оборачиваюсь. Вижу, как Мия раскидывает в сторону свои ручки и обнимает мужчину, крепко повиснув у него на шее. Гладит черные, как смоль, волосы отца и весело хохочет. «Папа. Руслан Селиванов. Моя первая и единственная любовь. Мой первый и единственный мужчина. Отец моей погибшей дочери. И папа этой чудесной девочки. Он знал, что станет отцом. Обещал вернуться и... исчез. Оставив меня в одиночестве проживать горечь потери. Я думала, разлюбил. И оказалась права. Возможно, он уже тогда знал, что не вернется. Может быть, его ждала беременная жена и ребенок, дочка, ровесница нашей погибшей малышки.